Глава 5. Завещание Роланда. Индра выбрал то же самое место, где они скрывались после побега Эл. Миш и Дункан осматривали площадку. Катера пришлось посадить на скалу пониже, чтобы они не висели в воздухе. Они проделали путь наверх, причем двум мужчинам подъем не показался простым. Здесь они были хорошо укрыты от посторонних глаз. У Индры и Эл оставалось преимущество, они знали, как спуститься. «Отсюда великолепный вид», – обводя окрестности руками, восхитился Дункан. «Дикое место. И не представлял себе, что тут бывает так красиво. Жаль, что охрана колонии мало бывает на этой поверхности». Индра развел огонь, чем произвел на колонистов впечатление. «А ты настоящий абориген», – похвалил его Дункан. «Пожалуй, правильно, что ты не живешь с нами. Только как быть с эпидемией?» «Я не боюсь болезни. И не думаю об этом сейчас», – сурово ответил Индра. «Давайте о деле поговорим. Времени у нас у всех мало. Осталось всего несколько суток. Может быть, мы больше не увидимся». Слова мальчика вызвали удивление у разведчиков и у Эл. Эл уже устроилась у костра, измеряя параметры пламени и продукты горения. «Не минута без дела?» – поинтересовался Дункан. Эл неопределенно пожал плечами. «Работа, любая мелочь важна». «Кажется, вы хорошо знакомы», – продолжил Дункан. «И понимаете друг друга тоже неплохо?» «Еще бы, ведь вы недалеко ушли друг от друга по возрасту. Эл, а сколько вам лет?» Эл вздохнула, подбросила камешек в огонь, и Индра сел рядом с ней. «С чего начнем?» – спросил Дункан, так и не получив ответ. Эл сделала круг рукой, предлагая разведчикам сесть. Миш сел напротив Эл и не смел поднять глаз. Он неловко чувствовал себя из-за драки. Дункан устроился напротив на камне, около Индры. «Прежде всего, я хотела бы попросить прощения у вас всех, потому что последнее время причиняло много беспокойства. Но я оправдываю себя тем, что события происходят очень быстро, и я их не контролирую. Первый вопрос, который волнует меня – как спасти мой экипаж? Все другое потом. Как я смогла понять, помощи не будет? Но любая информация о том, как их искать, уже будет помощью». Эл многозначительно посмотрела на Индру. «Второе, что меня интересует, это Роланд, который, как выяснилось, не то жив, не то мертв. Этот вопрос к тебе, мальчик». Миш сказал, что Роланд умер. Взгляд Инды стал быстро бегать. Он посмотрел на Миша, потом на Эл. «Я бы поставил этот вопрос первым», – подал голос Миш. «Что за ерунда?» – изумился Дункан. Эл взяла холодную руку Индры и попыталась остановить его взгляд на себе. Парень был растерян и руку сразу убрал. «Успокойся», – твердо сказала она, чтобы придать ему уверенности. «Даже если это был обман, и я надеюсь, все было сделано с добрыми намерениями, я хотела бы узнать, кто этот человек, потому что я все еще верю ему». Последние слова заставили Индру посмотреть на девушку. Лицо Эл выражало спокойствие, сосредоточение, ни тени раздражения или претензий. Индра молчал. Он продолжал бы молчать вечность, им не нужно было вообще спрашивать о Роланде. На этот вопрос он не даст ответа при всех. Его глаза умоляюще посмотрели на Эл, но она уже не смотрела на него так пристально, как несколько секунд назад. Она словно прислушивалась к чему-то. Индра заволновался снова, потом еще сильнее. «Что ж ты молчишь? Рассказывай», — настаивал Дункан. «С ложью должно быть покончено». Индра в ответ стиснул зубы. «Да, тебе стоит объяснить капитану, что все это значит», — поддержал его Миш. Хотя старался говорить с мальчишкой как можно мягче. Эл поняла, что он не сознается, и решила сменить тему. «Ладно, пусть молчит». Потом она обратилась к сидевшему по правую руку Дункану. «Я полагаю, у колонии есть свои секреты, которые я хотела бы знать. Что может гарантировать мне жизнь, если в процессе сотрудничества с вами я их узнаю или догадаюсь сама, или услышу от кого-то?» «Я не могу гарантировать ничего», – возмутился Дункан. «Я так говорю, потому что только охраняю людей в колонии и не принимаю важных решений. Но раз уж я заговорил, то хочу предупредить сразу. Я хотел бы, чтобы некоторые вещи не дошли до земли. Ну, хотя бы некоторое время. Ты видишь, что тут творится? И как с нами обошлись? О какой ответственности перед землянами здесь вообще может идти речь? Мы имеем право решать свою судьбу сами». Эл подняла правое запястье, одела на него излучатель, включила на глазах у всех и потом сказала. «Я сейчас скажу то, что знаю. Если вы решите меня арестовать или убить, я буду сопротивляться. И я не собираюсь никого разоблачать. Я хочу честного разговора, который может не получиться. Зависит от вас. если вы сидите тут, значит, я вам нужна. Я вижу, что моя персона чересчур привлекает вас троих. Я права?» Ни один не ответил. Эл повторила: «Я права?» Индра кивнул первым. Эл перевела взгляд на Дункана. «А мне от тебя ничего не нужно. Я прилетел, потому что волновался, как бы ты не прикончила Миша. Твое поведение внушает мне много опасений. Я буду говорить хотя бы потому, что ты, не знаю, можешь устроить здесь беспорядки. Я думаю, мы найдем общий язык. Ты же такой же мутант, как мы. Ты должна нас понимать». Индра сильно удивился его словам. Она мутант, а он и представить себе такого не мог. Он подумал секунду, успокоился. Наверное, так даже лучше. Дункан между тем продолжал: «Я могу это утверждать, потому что Динни убил тебя. А может, и не поймал. Ты была со своим экипажем, когда он напал. Мы видели, как они что-то уносили, но не знали, что это люди. Парни твои были без сознания, видимо. Мне непонятно, что вы там сооружали около трещины». «Мы отправили сообщение на Землю», — ответил Эл. «Как?» «Запустили ваш орбитальный катер следом за ушедшим кораблем. С ним послали спутник связи. Сообщили, что мы живы». «Но как такое возможно? Он же был на нижних этажах!» Смуглое лицо Дункана выразило такое удивление, что он не сдержал улыбку. «Мы его разобрали, подняли, собрали, задали курс, отправили к ближайшему маяку». Эл сделал эффектный жест рукой. «Вас четверо». Смысл события наконец дошел до него. После успокоительного он медленно соображал, потому что не вмешивался в разговор. «Мы сделали все сами», — сказал Эл. «Твой экипаж такой же сумасшедший, как ты?» — восхитился Дункан. «Почти», — с гордостью согласилась Эл. «Жаль, что у них не хватило духу перестрелять шайку Ди». «Почему же вы сдались так?» Дункан развел руками. Для него было странно, что четверо хорошо обученных людей с такими возможностями не смогли избежать плена. «У них и оружия нормального не было, как потом выяснилось. Ни лазеров, ни излучателей, одни ловушки. Нас подвела страсть моего подчиненного к переговорам и выяснению отношений. Ну, что сделано, то сделано». «Понятно. Ты сбежала». «Да, но меня все равно поймали. Оглушили, потерял сознание. Очнулась я на медицинском столе одна». «Почему они не убили тебя?» «Они не смогли найти пульс, костюм помешал. У меня действительно аномальный организм, поэтому мое тело не взяли. Меня вылечила система». «Я пошла в жилые боксы за одеждой и оружием», — Эл сделала паузу. «Ну а потом нашла то, что у вас зовется нулевым уровнем». Дункан и Миш переглянулись. Оба глянули на руку Эл с излучателем. Но теперь стало понятно, что она предвидела их самую худшую реакцию. «Что же ты решил в связи с этим?» – спросил Миш и стал еще более коситься на излучатель. «Она же не выдаст нас. Можете говорить», – подал голос Индра. «Тебе это откуда знать?» – с издевкой спросил Дункан. «Знаю все», – отрезал Индра. «Если она не узнает правду, то и помогать не будет. Верно, капитан?» «Да», – подтвердила Эл. «Вы, я вижу, сговорились», – Дункан мотнул головой. «Двое на двое?» «Лучше четверо без оппозиции», — возразила Эл. «А спящих я знаю. Из-за чего все произошло, тоже знаю, более-менее. Если вы спасаете людей сном, ну что тут противозаконного? Вот кто вам такой спальный район отгрохал? Вопрос не ясен. Я была внутри, ходила в гости к тому, кто одолжил мне одежду». «Как ты отыскала дорогу? Как ты оказалась внутри?» — изумился Миш. «Признаюсь, мне повезло. Система сама меня пустила. Я нашла данные о спящих, номера ячеек, назвала цифры, и дверь открылась». «Это так же невозможно, как то, что Роланд жив», — возмутился Миш. И в его глазах отразилось отчаяние. Он понял, что мог обидеть Индру. Он не извинился, только посмотрел на мальчишку, который отвернулся от него. Туда никто не мог войти. «Но я там была», — твердо ответил Эл. «Ты лжешь». «Вот еще». Эл сдвинула брови, грозно глянула на них. Надо ему еще про странное существо сказать. Только как бы снова он не начал с ней драться. «Я там была. Вошла, посмотрела, вышла». Дункан остался спокойным. На Эл он не смотрел. Он смотрел на Индру, который просиял, когда она утверждала свою правоту. Пока Эл оправдывалась перед Мишем, Дункан, еле шевеля губами, спросил у Индры. Она то, что ждал Роланд. Индра широко раскрыл свои глазища без линз и слабо кивнул. Дункан протянул руку, схватил Миша за рукав. «Возьми себя в руки», — обратился он к товарищу. «Кто убеждал меня недавно, что она необычная?»